Устал, как собака. Все плохо. Все плохо, посетовал он, вспоминая фиаско секретарши, совсем не высший пилотаж с Ниночкой и стоящую в очереди Глафиру. «Ты голоден, дорогой?» – сочувственно поинтересовалась Липочка. Желтухин вздрогнул. «Не от вопроса, скорее от мрачных мыслей. А? Что? Голоден? Нет. Чаю, может, попью? Чаю?» «Да, конечно, сейчас заварю», – захлопотала Липочка. Пока муж мыл в ванной руки, она успела и чайник включить, и смотаться в спальню к Роману. Муж пришел, прошипела она им под кровать. «Сидите тихо, будто здесь можно сидеть». «Вы же сказали, что муж в командировке». «Командировку отменили. Говорю вам, Ваня вернулся». «Надеюсь, на этот раз не в одних трусах», – ядовито заметил Роман. Но Липочка его уже не слушала. Она поспешила на кухне. И очень вовремя Иван Семенович, не выходя из глубокой задумчивости, покинул ванну и чинно проследовал пить свой чай. Присев за стол, он неожиданно увидел тарелку с манной кашей, подумал, очень кстати, и, крякнув, быстро слопал все подчистую. Липочка не поверила своим глазам. «Ванечка, ты же говорил, что не голоден», — напомнила она. Иван Семенович вдруг рассердился и спросил, кивая на пустую тарелку. «А кому тогда ты это навалила?» «Тебе, мое сокровище, тебе», — смущенно заверила Липочка, изумляясь. «С чего вдруг так изменился Ванечкин вкус? Мне? Ну так тогда и не спрашивай». Он вытер губы и, зевая на ходу, пошел в спальню. Липочка, гадая, как быть с супружеским долгом, торопливо посеменила за своим сердитым Ваней. Теперь, после дружеского сближения с Романом, ей меньше всего хотелось вступать в отношения с мужем едва ли не на его глазах. Теперь ей почему-то вообще этих отношений не захотелось. Ей раньше не слишком хотелось, но тогда она была покорная жена, обремененная супружескими обязательствами. Поэтому Липочка, чтобы угодить своему ненаглядному Ване, прилежно изображала в постели рвение. Теперь же у нее появились обязательства и перед Романом. Первое из них – соблюдать образ идеальной женщины. А разве станет идеальная женщина исполнять свой супружеский долг при свидетелях? Нет, не станет. Ответив на этот простой вопрос, Липочка окончательно решила нарушить семейную традицию. Ванечка, останавливая мужа на пороге спальни, смущенно прошептала она. «Ты не обидишься, если я скажу, что у меня критические дни?» «Что?» – взревел Желтухин. Он не верил своим ушам. «Вот так удача! Повезло так и повезло!» «Солнышко мое!» – вмиг обретая хорошее настроение, воскликнул он. «Конечно же, не обижусь. Здоровье твое превыше всего. Лечись на благо нашей семьи, а я подожду». На этой пафосной ноте супруги в постели легли. Липочка, вымотанная предыдущей ночью, мгновенно заснула. А вот Ивана Семеновича безрадостно обнаружил, что сна у него ни в одном глазу. «Да что же со мной происходит?» – удручился он. «Раньше спал, как убитый, а теперь все расстроилось. Придется верблюдов считать». На 1001 верблюде Желтухин не выдержал, разбудил жену. «Солнышко, со мной трагедия приключилась. Какая? Заснуть не могу». Липочка, не просыпаясь, встала с кровати, вышла в прихожую, раскрыла сумочку, достала пилюлю, проследовала в кухню, прихватила стакан воды и вернулась к мужу. Положив на тумбочку таблетку и поставив рядом стакан, она сказала: «Вот, Ваня, прими лекарство, сон сразу восстановится». И, рухнув в кровать, отключилась. Иван Семен, вздыхая, горько задумался. «Неужели это импотенция? Говорят, времена наступили такие, что уже и молодых она не щадит. Так и есть, иначе с какой такой надобности? Гомосексуализм в моду вошел. Потому и вошел, что практически в женщин превратились молодые мужчины. Через импотенцию эту, мать ее, так». Под эту грустную сурдинку он выпил воды и откинулся на подушку. Но сон не шел. Не шел, не шел. Пришлось снова читать верблюдов. На 500-м верблюде Желтухин не выдержал, разбудил жену. «Солнышко, не помогает». «Ничего, сейчас мы тебя отключим», — пообещала Липочка, не просыпаясь. Она встала с кровати на автопилоте, прошла в прихожую, раскрыла сумочку, достала пилюлю, проследовала в кухню, прихватила стакан воды и вернулась к мужу. Положив на тумбочку таблетку и поставив рядом стакан, она сказала: «Вот, Ваня, прими лекарство, вторая таблетка свалит с ног и быка». и, рухнув в кровать, мгновенно погрузилась в сон. Иван Семенович, вздыхая, задумался, прими лекарство, хорошо ей говорить, а мне себя дрянью травить приходится. Вряд ли это полезно при моей импотенции. Импотенции? Да-да, чего ж там, импотенции. Эхе-хе, не поверил бы, скажи мне, кто такой еще вчера. С этой унылой мыслью он залпом осушил стакан и откинулся на подушку. Но сон не шел, опять не шел. Пришлось снова считать верблюдов. На 300-м верблюде Желтухин сдался и разбудил жену. «Солнышко, твоя таблетка не валит, видимо, я сильнее быка». «Ох, Ваня, как ты меня замучил!» – взроптала Липочка. «Ладно, погоди, сейчас мы тебя отрубим. Уж против третьей таблетки не устоит и слон». Снова не просыпаясь, она встала с кровати на автопилоте, прошла в прихожую, раскрыла сумочку, достала пилюлю, проследовала в кухню, прихватила стакан воды и вернулась к мужу. Положив на тумбочку таблетку и поставив рядом стакан, она сказала: «Вот, Ваня, прими лекарство, с третьей таблетки проспишь до обеда». Пухнувшись в кровать, Липочка мгновенно отключилась, а Иван Семенович снова призадумался. «Просплю до обеда, хорошо ей говорить, а мне не светит и заснуть. До чего дожил, глотая лекарства, всякой дрянью себя травлю. Завтра пойду в аптеку, куплю средства от импотенции, и все пойдет как по маслу». С этой бодрой мыслью Желтухин выпил воды и откинулся на подушку. Какое-то время он просто лежал, тщательно ожидая сна и мысленно отбиваясь от хлопот прошедшего дня. Но сон не шел. Желтухин плюнул и принялся считать верблюдов. Упорно считал, достиг 2000. Но сон так и не пришел, видя, что категорически от него Морфей отказался. Иван Семенович в отчаянии разбудил жену. «Солнышко, теперь точно знаю, что я не слон. Не берут меня твои пилюли». Услышав такое, Липочка мгновенно проснулась. «Не берут ты пилюли? Неужели, Ваня, ты так и не уснул?» — спросила она в ужасе, приподнимая голову от подушки. «Больше принимать пилюль нельзя, опасно. Видишь, солнышко, как в наше время тяжко деньги достаются», — посетовал Иван Семенович. «Такая бессонница одолела меня, что не проймешь ее никакими пилюлями. Ох, как серьезно я за ним мог». Услышав это, Липочка не на шутку встревожилась. «Во всем виновата я», — решила она. «Один только раз моему зайчику отказала, и вот он результат. Не может Ваня заснуть, и таблетки его не берут. Что ж, придется исправлять ошибку. Надеюсь, Роман уже спит». Она потянулась с ласками к мужу, но тот отскочил, как ужаленный. «Нет, не сейчас!» — изумилась Липочка и запаниковала. «Раз так, значит, Ваня серьезно заболел. Возможно, даже смертельно». Она вскочила с постели и закричала: «Надо срочно скорую помощь вызывать». «Скорую ночью? Неужели я так плох?» — испугался Желтухин, включая ночник и растерянно ощупывая свое дородное тело. Как только лампочка зажглась, Липочка глянула на тумбочку и ахнула. Три пустых стакана выстроились в ряд, и под каждым лежала снотворная таблетка. «Уф, Ваня, как ты меня напугал!» – облегченно вздохнула Липочка. «Разве ты сможешь заснуть, если не принял лекарства? Вот, солнышко, до чего бизнес меня довел! Совсем я рассеянный!» – обрадовался Иван Семенович и разом проглотил три пилюли. Капризный Морфей в тот же миг явился. Желтухин рухнул на подушку и захрапел забористым храпом. А вот Липочка спать уже не могла. В голове зароились мысли, одна хуже другой. На ум пришло то, что раньше за хлопотами не приходило. Липочка вдруг поняла, какой подвергается опасности в связи с пребыванием в ее квартире Романа. «Я уже человека убила, содрогаясь», — подумала она. «Раньше со мной такого не происходило, а дальше что будет? Этого бандита мы спрячем, конечно, на помойке. Но может явиться другой? Вся их мафия. Нет, так не пойдет. Надо срочно избавляться от этого подозрительного Романа. Ну как?» Словно подслушав ее мысли, Роман подал голос из-под кровати. «Олимпиада, вы не спите? Тише вы!» — испугалась она, затравленно оглядываясь на Ваню. «Чего вы боитесь?» — успокоил ее Роман. «Ваш муженек так храпит, что стекла дрожат в окнах. Еще бы он слопал 3 таблетки снотворного. Надо его сейчас и пушками разбудить. Самое время идти на дело. Липочка удивилась. На какое дело? Странно. Вы все время забываете про своего покойника. Вашего покойника, уточнила Липочка. Он не ко мне, он к вам пожаловал. Согласен. Не стал спорить Роман. Не вашего. Скажем так, про покойника, лежащего на балконе. Если не ошибаюсь, уже середина ночи. Это самое подходящее время, чтобы избавиться от него. Липочка поразилась. Вы хотите тащить бандита на помойку прямо сейчас? Не хочу, но надо. Не лежать же ему у Глаши. До утра разве вы не в курсе? Труп имеет способность разлагаться и издавать дурной запах. Вы правы, содорогаешь, прошептала Липочка. Я об этом как-то не подумала. То-то и оно, укорил ее Роман. А вам бы об этом думать в первую очередь, должен сказать, что вы очень удачно своего Ваню снотворным накормили. Думаю, теперь нам удастся незаметно избавиться от бандита. Но перед этим вы должны меня накормить. Бандит нелегонький, а я голоден, как стая волков. В конце концов, отведаю когда-нибудь вашей манной каши или нет? Липочка всплеснула руками. Ой, простите, какой кошмар. Вы ведь так и не ели. Вылезайте из-под кровати и отправляйтесь прямо на кухню, скомандовала она. Трудно передать то удовольствие, с которым выполнил ее команду Роман. Разминая затекшие члены, он внутренне констатировал, что не спит уже 2 сутки. В таких условиях любимая манна каша сильно подняла бы его дух. «Масло, масло побольше, пожалуйста», – попросил он, облизываясь, вооружая столовой ложкой и мысленно сокрушая, что нельзя есть прямо половником. Так сильно голоден был Роман. Услышав призыв и глянув в его жадно горящие глаза, Липочка покачала головой, отставила в сторону большую тарелку и взяла огромную салатницу, опустошив в кастрюлю и наполнив салатницу до краев, она бросила в кашу целую пачку масла, торжественно дружая эту убийственную порцию на стол, Липочка спросила: «Осилите?» «Легко», – истекая слюной, ответил Роман. «Уф, какой аромат! Я едва не теряю сознание». Для разминки, облизав чистую ложку, он занес ее над салатницей и раздался голос Вани. «Солнышко, ты где?» – донеслось из спальни. Роман возмущенно уставился на Липочку. «Он что, проснулся?» «Видимо, да», – пожимая плечами, ответила она. После 3 таблеток снотворного ужаснулся Роман и с надеждой спросил, или он бредит во сне, Желтухин. Развеял его сомнения. Он явно хотел получить от жены ответ. «Солнышко, курочка моя, ты куда ушла?» «Это черт знает, что такое», – возмутился Роман. «Что он себе позволяет? Пожрать не дает. У него что, все время бессонница? Он спит когда-нибудь или нет?» «Прошу вас, говорите тише», – взмолила Липочка. «Обычно он спит». «Ха, спит, 3 таблетки». «Да, но у Вани большой вес и слабые нервы». Желтухин, теряя терпение, снова воззвал, на этот раз уже с тревогой. «Мышка моя, ты жива?» Липочка, заикаясь, ответила: «Зайчик мой, я здесь». Роман взбесился, 3 таблетки сожрал и вопит: «Мышка, мышка, вот наглец!» «Напоминаю вам, он у себя дома», – зло прошипела Липочка. «Солнышко, ты где?» – повторил свой вопрос Желтухин. «И с кем ты там разговариваешь?» «Ванечка, я здесь слушаю радио», – пропищала еле живая страха Липочка и показала Роману кулак. Он дал ей знак, что будет молчать, зато Желтухин молчать не собирался. «Где здесь?» – с раздражением спросил он. «На кухне». «А что ты там делаешь ночью?» Липочка замешкалась с ответом, и, сдержавшись фантазии, она не знала, что соврать. Роман в бешенстве прошипел: «Да что же он не спит, ваш Ваня?» «Не знаю», – растерялась Липочка. «Я приняла к тому все меры». Не дождавшись ответа жены, Иван Семенович поднялся с постели и прошлепал в кухню. Роман, услышав его шаги, заметался: куда мне деваться?» Прятаться было абсолютно некогда. Роман велик. Шкафы малы, стол без скатерти в центре кухни, на высоких ножках, а шаги катастрофически приближалось. Делать нечего, горько вздохнул Роман и, махнув рукой, полез под Липочкину ночную рубашку. «Что вы творите?» — испугалась она, оказывая вялое сопротивление. «А куда мне еще прятаться?» – возмутился Роман. «Ваша рубашка широкая и длинная, до самого пола. Надеюсь, вы придумаете, как выпроводить с кухни своего непоседу Ваню?» Ответить ему Липочка не успела. На пороге вырос Желтухин. Глава 19. Иван Семенович строго спросил: «Солнышко, почему ты не спишь?» Липочка стояла ни жива, ни мертва, не в силах вымолвить ни слова. Она беспомощно покосилась на стол, где царила салатница, и обреченно подумала: «Теперь я точно пропала». Но дело обстояло совсем не так. Источающий ароматный порог салатница, до краев наполненная живительной манной кашей, подействовала на Желтухина, как сигнал трубы на кавалерийского коня. Он взбодрился и, отбросив вопросы, закричал: «Солнышко, ты гений, это то, что мне больше таблеток нужно». И метнулся к столу, слопав кашу в один присест, Иван Семенович сытно рыгнул, довольно крякнул и, вставая из-за стола, сообщил: «А теперь можно и поспать. Спокойной ночи». Прошелестела Липочка, изумленно глядя в удаляющуюся спину мужа. На этот раз Желтухин заснул, едва коснувшись небритой щекой подушки. И спал уже с том богатырским, замешанным на масляной манной каше. Каши этой немерено было теперь в желтухинском нутре. От нее опускалась в самый низ живота могучая мужская сила. Силу это Иван Семенович чувствовал даже сквозь сон, отчего радостно строил планы на будущее. «Эх, покажу! Завтра всем покажу! Завтра всех оприходую!» Тем временем, лишенный всяческого оптимизма Роман, грустно покинул недра Липочкиной ночнушки, с ужасом обнаружив едва ли не вылизанную Желтухиным салатницу. Он с тоскливой надеждой воззрился на Липочку. Та, удрученно качая лохматой головкой, виновато сообщила: «Больше нет ни капли, пустая кастрюля». «Горе мне, горе!» — убивался Роман. «Злостная! Преследует меня невезение!» Страшась прогневить Всевышнего и судьбу, Липочка возразила: «Господь с вами, Роман, грех вам жаловаться на невезение. Когда мой Ваня на кухню зашел, я думала, что попались мы оба. А видите, вышло все как удачно, мой Ваня вас не заметил. Это единственное мое счастье», — вздохнул Роман, с унынием глядя на пустую салатницу. Увидев его безграничное отчаяние, Липочка решилась на крайность и предложила: «Ну, хотите, я новой каши сварю?» Он только махнул рукой и, горько отворачиваясь от салатницы, бросил: «Некогда. Скоро рассвет. Тогда я вам дам бутербродов. Дайте хоть что-то, пока я не начал грызть кухонный стол», — взмолился Роман. Наевшись чертова хлеба и заветной колбасы с сыром, похожим на мыло, он скромно поблагодарил Липочку и попросил: «Сходите в спальню и проверьте, крепко ли спит ваш Ваня». Она сходила и, вернувшись, сообщила: «Спит богатырским сном». «Тогда за дело», — скомандовал Роман, решительно устремляясь на балкон, пугая одновременно, восхищаясь своей ловкостью Липочку. Он ловко перебрался через ограду и спрыгнул во владение Глаши. Спрыгнул, повозился и тихонько взвыл. «Что там еще не так?» – прошептала Липочка. «Бандита найти не могу». «Может, вам принести фонарик?» – Роман взбеленился. «Какой к черту фонарик? Уже видно, как днем. Вы бы еще до обеда своего Ваню моей кашей кормили». «Сами же знаете, что я не виновата, и сами же меня обвиняете», – обиделась Липочка. Но Роману было не до ее обид. Он уже покидал балкон Глаши, перебирая желтухинские владения. «Нам капут!» Покрываясь испариной, сообщил Роман, спрыгивая с перил: «Нет нигде этого гребаного бандита». «Он ругается?» – удивилась Липочка. «Значит, действительно плохи наши дела». «Вы хорошо искали?» – цепенея спросила она. Роман, уже совершенно собой не владея, закричал: «Хорошо ли я искал? Где? На узком балконе? Здоровенного бандита? Вы что, издеваетесь надо мной?» Липочка испуганно замахала руками: «Тише вы, тише, разбудите Ваню». Но Романа это не остановило, и очень хорошо, не понижая голоса, с яростью сообщил он: «Разбужу, сам его разбужу и скажу вашему Ване, какой он козел, и жена его коза, и весь род ваш козлиный, черти вас раздери. Во, я вляпался с вашими трупами по самые уши». Здесь бы Липочке и оскорбиться, но, сами понимаете, ей было не до обид. В 3 метрах, отделенный от скандала лишь окном, до балконной дверью спал Ваня. И насколько крепко он спал, Анному Богу было известно. Охваченная ужасом, Липочка упала на колени и взмолилась: «Замолчите, не губите меня. Если Ваня проснется, я пропала». Ее мольба проняла Романа. Он замолчал, приоткрыл балконную дверь, высунул голову в комнату, покосился на спящего Желтухина, на цыпочках проследовал в кухню. Липочка посеменила за ним. «Что ж там делать?» – растерянно спросила она.